Слава Господу за то, что Бог подарил нам в жизни еще один день. И этот день не просто день, а это время подготовки к вечности. Может, мы так и не считаем сегодня. Может быть, мы какие-то имеем цели, ну, не конечные, а временные. Но какие бы ничего они ни были, может быть, это временные трудности, временные переживания. Но если бы это можно было оторвать от вечности, может быть, это было бы и неплохо. Может быть, это было бы и неплохо. Но как бы мы ни хотели, вот сегодняшний день и наши сегодняшние переживания, они повлияют на вечность нашу. Если мы переживаем скорби, которые пришли в нашу жизнь, по-христиански, значит, мы готовы к вечности. И если не можем, значит, не готовы. И чаще всего вот эта готовность проверяется. И я неоднократно об этом говорю и повторяю. Не благоприятные дни нашей жизни, а тогда, когда приходят трудности и переживания. И, наверное, очень правильно, если я напомню одну пословицу, она мирская, или, может, эту мудрость надо назвать, не знаю как, но она гласит так, что друзья познаются где? В беде. Друзья познаются в беде. И ценность человека вырисовывается в трудные времена его жизни. И здесь человек и шлифуется, и здесь человек растет. Правда, без исполнения Духа Святым, без радости, без утешения мы бы умерли бы. А вот потому, что приходит утешение, приходит сила Божия, то мы не исчезаем, когда Господь нас плавит, не сгораем, а сгорает только то, что негодное, а то, что чистое, оно переплавляется и очищается. И поэтому сегодня брат Николай напомнил некоторые вещи, он вскользь говорил, но я это отметил, что действительно Господь изливает свои дары и благословения на рабов. Хотя, когда мы говорим «раб», то мы, наверное, имеем в виду самое низкое состояние. Это тот, кто на поле работает, кто с лопатой. Но у Библии были рабы, которые и занимались управлением. Но и тот, и другой, он не имел права нарушать волю своего хозяина. В определенных пределах он имел свободу, но были рамки всегда. Вот сюда ты перелазить не можешь. Вот тебе цель, достигай ее. Конечно, чистым путем, неприступным, употреби свой разум, но принципы должны быть Божьи, если это в Божьем народе. Не принципы этого мира, а цель ты должен достигнуть. И какая цель обычно всегда была? Дай мне мое с чем? С минусом или с прибылью? С прибылью. Вот я бы тебе дал бы столько талантов, ты их что сделай? Употреби в дело, но часть, естественно, тебе надо накормить, хозяин говорит. Вот это твоя заработная плата, вот твои права, но вот столько ты мне должен дать прибыль. Иначе мне такие работники не нужны, которые только проедают, не дают никакой прибыли. А такое иногда бывает в нашей жизни. Я помню, когда мне приходилось решать один вопрос церковный, он был связан не с нашей церковью. И Господь сказал интересную вещь такую. Вообще несколько откровений было, но показал состояние человека. А я, говорит, я уже своими словами передаю все от начала до конца. Поедешь, я дам тебе слово, которое надо сказать, ты его скажешь. Не послушают. Они сделают по-своему. Говорят, это пчелы, которые не привыкли носить ульи, они привыкли питаться медом, а в ульи они не привыкли носить. И Господь говорит, ничего не будет, потому что они не привыкли. Сегодня брат Николай, когда говорил, он подчеркнул, предоставьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Почему тела? А потому что все в тело-то и упирается. Мы готовы поменять свою жизнь, мы готовы завтра поститься, мы готовы завтра, неизвестно, что делать, а тело наше говорит: стоп, не пойдет. Вы поняли, что я хотел сказать? Намерение хорошее, а делать-то надо руки и ноги, и тело. А вот его-то как раз и не хочется в жертву предоставить. А если ты хочешь что-то сделать кому-то доброе, то свое должен пожертвовать. По-другому ж не получится никак. Не может быть такого. Вот почему Писание предупреждает: тела ваши предоставить. Как ты на первый, как тела? Дух наш надо предоставить. Сердце наше. А без тела что сердце сделает? Много намерений хороших. А чтобы их выполнить, надо что? Идти, бежать, ехать, работать, мозоли зарабатывать. А люди сегодня привыкли думать как? Чье-то тело предоставить у жертву, а не свое. Вы за меня помолитесь, вы за меня попаститесь, вы за меня. Но это тоже надо делать. Это тоже надо делать. Я говорю не про то, что этого не надо, потому что, чтобы помочь, надо, но есть моя часть, что я должен делать. И я не раз повторяю это, потому что я хотел бы, чтобы оно крепко засело в сердце наше, потому что мы, когда имеем какие-то проблемы, трудности, это мы всегда ищем ком причина. За меня не помолились столько надо, сколько надо, меня не выслушали столько, сколько я хотел, мне не, ну как, ну еще кто-то виноват. А причину-то надо в себе искать. Причину-то надо в себе искать. Вот почему я сегодня вот слушал внимательно, как брат Николай говорил, и решил напомнить, что все-таки предоставьте тела, и при этом ваши. И не надейтесь, что кто-то свои будет предоставлять. Да, будут. Однозначно, для этого мы сегодня существуем, для этого мы называемся братьями и сестрами, но сначала предоставьте тела чьи? Свои. Свои. И когда Бог увидит, что свои предоставили и не получается, то найдет того, кто поможет. А если Бог видит, что сам ничего не хочет, то тогда чего ты вообще хочешь? Чего тогда вообще хочешь? Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы и сегодняшнее слово, которое мы будем разбирать, которые мы будем читать. Мы проходили и разбираем 9 главу книги пророка Исаии. И я просто возвращаюсь назад к прошлому разбору и хочу просто напомнить, что мы говорили о том, что очень сильно разгорелось беззаконие. И Господь начинал судиться, начинал какие-то меры принимать. А народ не слушал, все равно продолжал свое. Помните, я напоминал вчера, говорит, с кирпичей разрушило строение, сейчас он и камень потребил. Шикаморы не выдержали, с кедров построим. Но не обращали внимания, почему-то Бог допускает это разрушение. Почему нет успеха? Вы помните, мы об этом говорили, и напоминали о том, что беззаконие – причина того, что Бог не отвечает даже тем самым незащищенным слоям населения, как мы сегодня говорим. Сироты и вдовы. Помните, мы говорили? Господь их не помилует. Почему? Потому что они лицемеры и злодеи. А потому и с той точки зрения фактор незащищенности открытый – это сирота и вдова. Наверное, на земле более нет людей, которые бы, были бы более, в большей опасности или более подвержены. Это беззащитные люди. И часто говорят, и Бог не помогает. А причина кроется в чем? А почему? А потому. Поэтому нам надо помнить хорошо, что Бог не лицеприятен. что Бог нелицеприятен. И мы нигде не находим Писание, что если кто-то из знаменитых людей, которых Бог очень даже любил, но если они приступали воле Божией, то что Бог закрывал глаза? Нет. Нет. Он смотрел на сердце, оценивал внутреннее содержание, состояние и давал свой ответ. И несмотря на то, что Давида очень сильно любил, мы часто вспоминаем его, но говорит, за то, что ты это сделал, вовеки меч не отойдет от твоего дома. Ты сделал это тайно, а я сделаю как? А я сделаю явно. Ну как? Господи, это же Давид. Ну вот, ну и что, что Давид? Ну что, что Давид? В виде его покаяния, а Бог не отверг его. А вот за то, что и делал, получай. Что сеял, жать будешь все равно, никуда не денешься. И вот здесь вот, когда мы читали, я останавливался, дошел до 20 стиха, но хотел говорить о мышце, но я сегодня об этом буду говорить. Но просто хочу обратить внимание, вернуться назад, и буду читать 18 стих и часть 17. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта, ибо беззаконие, как огонь, разгорелось. Пожирает терновник и колючий кустарник, и пылают в шашках леса, и поднимаются столбы дыма. Вы помните, я в прошлый раз говорил, речь не идет о лесе, о лесном пожаре. А под деревьями имеются в виду люди, под огнем, который пожирает их, имеется в виду грех, беззаконие. То есть даже не просто грех, а грех, который делается. Я несколько раз подчеркивал, что все-таки, когда мы глубоко разбираемся, то в некоторых случаях грех, беззаконие, преступление у Библии означает одно и то же. Но в некоторых случаях не одно. А грех имеется в виду, это внутренние похоти, которые не проявляются. А уже когда проявляются в деле, то Библия называет соделанный грех. И в этом есть разница. Грех и соделанный грех. И эквивалент соделанный грех – беззаконие. И еще один эквивалент – преступление. Беззаконие – есть закон, человек его переступил. А преступление – есть граница, он ее переступил. То вот как раз здесь имеется в виду беззаконие, преступление – когда люди наносят одним другим раны, говорит, разгорелось беззаконие, когда тушат лес, как правило, тушат водой. Так вот, если сегодня рассуждать, то можно сравнить вот действие, которое Бог производил, наказание, оно было как вода. Когда Господь хотел, чтобы люди обратили внимание на то, что Бог делает, и остановились, но этот огонь, беззаконие так сильно разгорелось, вот здесь написано, беззаконие, как огонь разгорелось, пожирает черновик, колючий кустарник и пылает в шашках леса, и поднимаются столбы дыма. Вот настолько беззаконие взяло власть над людьми, что Бог с ними судится, а они все равно свое делают. Бог хочет, чтобы люди обратили внимание, а почему? Они все равно делают свое. Вы знаете, вы даже на пожарах наблюдали такое явление. Я не часто бывал на пожарах, но присутствовал на нескольких. Когда пожарные подлетели, залили сверху, кажется, уже потом взрыв, и опять все испарилось то, что залили, потому что внутри был огонь. Залили сверху. А внутри не было залит огонь. И опять взрыв огня, и опять все пылает так, как будто и не поливали этой водой. Вот Господь на то время сравнил состояние народа, вот такое было. Ну и почему дым? Вы знаете, что дым – это всегда признак пожара, признак бедствия, когда огонь пожирает. И дым обычно ядовитый, слезы текут, да? Так вот, людские дела, следствие их беззаконий, они как дым неприятны для людей. Люди плачут от этого. Они не могут так просто пройти. Потому что, говорит, беззаконие, как огонь разгорелось. И Бог очень часто, когда рисует картины бедствий от греха, то часто употребляет, ну, житейские примеры. Например, материальным показывает, как оно сравнивает, чтобы мы сегодня могли немножко понять, что происходило на самом деле. И дальше читаю 19 стих. «Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огня, не пощадит человек брата своего, и будут резать по правую сторону, и останутся голодны, и будут есть по левую, и не будут сыты, каждый будет пожирать плоть мышцы своей». Вот эта ярость Господа проявляется в суде, а вы знаете, суд, он не приносит радости, он не умножает богатство, он не умножает материальное благополучие, какой бы он ни был. Или враг пришел в землю, или болезни пойдут. Это всегда будет неправда, будет истощение, это будет разорение. И люди очень часто в это время не обращаются к Богу, а пытаются исправить положение за счет другого. Вот неправильно ведут себя. Сегодня вы слышите, когда в некоторых странах, в частности, где-то там Таиланд, еще там где-то, вот эти были бедствия сильные. Вы помните, когда прошло это бедствие, то люди не обратили его, а занялись, как говорят, мародерством. Они начали забирать, что не свое, потому что есть, что надо. Я помню когда-то, я не раз об этом напоминал, как люди себя ведут неправильно, если они не находятся под благодатью Божией. Вы помните, когда-то был 2000 год, все же ожидали, что 2000 год принесет бедствия большие, помните? Брат, в Америке перед последние дни, вот это перед 2000 годом, разобрали все в магазинах. И что интересно было подмечено, еще не были голодные, а уже дрались за запасы. Хотя голод так и не наступил. Это была ложная тревога. Уже впоследствии что-то было. Я помню, когда я еще на комбинате работал. И помню, однажды на несколько дней задержали заработную плату. Что там было? Там дрались, ругались, толкали друг друга. Так стоишь со стороны и думаешь, ну хорошо, а то на несколько дней заработную плату задержали. А если вам полгода не дать, что вы тогда будете делать? Пощадайте один другого. А что вы меня щадите, когда у меня ничего нету? Ну, что от меня можно взять, когда я ничего не имею, если даже, если неправильно вести вот так себя? Ну, что можно взять у того, кто, как и ты, какой-то двухдневный, трехдневный запас? Ну, что ты возьмешь? Единственное, что отнимешь, это отнимешь радость, отнимешь надежду, отнимешь веру, вот эту отнимешь. Остальное, как был голодный, так и останешься. И вот Господь здесь посылал бедствие, а люди обращали внимание друг на друга и резали один другого. И Бог говорит, какое вот затмение разума. Я просто для чего это говорю. Может быть, где-то и в нашей жизни, когда приходят какие-то трудности, то мы способны тогда искать причины в ком-то. И за счет кого-то что-то поправить. Хотя, если уже Бог допустил что-то в твоей жизни, то хорошенько посмотри в свое сердце и определи, а почему это Бог так сделал, интересно? Что это? Может быть, жнешь то, что посеял? Может быть, это испытание веры? Все может быть. Но когда ты находишь ответ, правильный ответ, почему в твоей жизни происходит то и другое, тогда ты знаешь, как выйти из положения, что надо делать. А вот когда продолжаются трудности, и не знаешь причины, а мечешься, то и успеха никакого нет абсолютно. И ничего не меняется, и уныние приходит, потому что смотришь вперед, а там просвета никакого нету. Как будто и обетований никаких не существует. Почему? А просто потому, что иногда и очень часто мы не знаем причину. Может быть, я не совсем по делу употреблю это место Священного Писания, но с некоторой стороны оно и здесь будет верно. Народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Почему многие люди, которые заблудились в лесу, они так и не вышли и погибли? Они не имеют ведения, какое направление избрать. Вот это самое простое. Знали бы, в каком направлении двигаться, никогда не погибли бы. Но они не знали, они курса не знали. Они метались в одну сторону, в другую, в третью, проходило время. Не могли выйти, позже находили их погибшими. У них не было ведения. Самого простого, в какую сторону направиться. Наверное, и сил хватило бы. Наверное, и мужества хватило бы, но человек не знал, куда. Это послужило к гибели. И я думаю, что не ошибся, если даже в этом смысле слова употребил это место Писания, народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Правда, там немножко другое дальше следует. Так-то ты отверг ведение. Там немножко поглубже, чем просто не знал. Вы знаете, человек, который не знал, Бог к нему по-другому и относится. А вот который мог знать и не захотел, здесь уже никаких скидок не бывает. Пусть Господь сегодня благословит нас, что мы сегодня, ну, в трудностях нашей жизни, не знаю, кого какие сегодня трудности, какие переживания, но чтобы мы правильно ориентировались. Правильно избирали путь, чтобы выйти из этой обстановки. И будут резать по правую сторону, и останутся голодны, и будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей. Вы знаете, насколько это вот опасное состояние, когда люди свои мышцы съедают? Ведь мышцы – это члены тела, которые, или при помощи которых человек работать может. Если у него нет мышц, атрофия мышц, есть такая болезнь, он вроде бы здоров, а работает, и он помирает. Вот это интересное явление. Люди находятся в трудной обстановке, и вообще сегодня разумные люди, ну, по-плоскому разумные люди, они, когда готовятся к какому-то труду, спортсмены к соревнованиям, они накачивают свои мышцы. Они знают, что будет трудное время, и эта сила им понадобится. То вот эти люди в трудное время съедают свои мышцы. И такое явление есть. Я не медик, но я иногда что-то, на что-то обращаю внимание. Когда начинается голод, то в самом начале организм все запасы израсходует, которые есть. Весь жир, который накопили, который не нужен был. И когда истощаются все запасы, для того, чтобы выжить, начинает поедать свои же мышцы. Это нормальное явление в жизни. Мышцы начинают съедать. Они начинают уменьшаться. Ну, наверное, в надежде на то, что наконец наступит время, где-то будет найдено питание и будет восстанавливаться. А уже если не съесть мышцы даже и умереть, то тогда вообще-то неразумно. Но когда уже дело доходит до того, чтобы мышцы съедать, то, может быть, разумно для нашего организма, для нашей плоти, в которой мы живем, Но для нас, людей, это крайне неразумно. Съедать свои мышцы. Что же это за мышцы? Люди, которые стоят впереди. Сегодня кем сильны церкви? Они сильны молитвенниками, да? Они сильны пророками. Это вот те люди, которые сила Божия обитает, а сила Божия обитает в мышцах. С некоторой точки зрения все мы обладаем какой-то силой и все мы являемся какой-то мышцей. И Писание предупреждает, если вы, послание к Галатам, помните это место Писания? Если вы угрызаете и съедаете кого? Друг друга, то берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. У нас очень часто бывает такое неразумное положение, когда мы начинаем съедать один другого. Когда съедаем в добром смысле слова, я повторяю мысль, которую не однажды говорил, если мы не позволим кому-то съедать нас, то никогда не дадим жизни. Что такое съедать? Если я, допустим, сегодня за кого-то нахожусь в посте, а пост, знаете, что такое? Перестал есть и пить. Что это означает? Я начал умирать. Вы согласны со мной? Я не собираюсь умирать. Но если я перестал есть и пить, я начинаю умирать. Пусть я то не называю так. Я, слава Богу, еще не умер ни от одного поста. Но я понимаю, перестать есть и пить, это значит жертвовать и начать умирать. И в этом смысле слова, если я не буду умирать для себя, я никому другому жизни не могу дать. Сегодня так все построено. Один умирает, а другой живет из-за него. Так сегодня получается в жизни? Так. Я говорил на разборе даже здесь, наверное. А может быть, где-то на проповеди говорил. Сегодня без мяса не проживешь. Но чтобы мне есть мясо, я должен вырастить кого-то, зарезать и съесть его. А если он будет жить, для меня мало пользы, что он живет. Ну, так или не так? Какой смысл, что у меня живет поросенок, а я голодный хожу? Он, когда его зарежу, начинаю есть, он умер, зато я живу. Это принцип на сегодняшний день. Я, может быть, не совсем так аккуратно начал говорить, но я прихожу к чему? Если бы Христос не умер, то мы бы не имели жизни. Укладывается в эти рамки? Укладывается. Укладывается. И Павел говорил, я каждый день умираю. Так говорил он? Так говорил. Умирал для себя, умирал для плоти. И тогда он мог жить для других. Если бы он не мог умирать для себя, то всегда у него нашлись бы проблемы. Себя накормить, себя обезопасить, отдохнуть. И никогда никуда не пошел бы. На каждый день была бы причина. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы сегодня поняли вот эти вещи, чтобы мы в своей жизни не пожирали свои мышцы. Как часто дети съедают своих родителей. Я имею в виду неразумные требования, я не имею в виду разумные. Потому что Писание говорит прямо, что не дети должны собирать имение для родителей, а родители для детей. Здесь все на своем месте стоит. А вот то, что сверх есть, вот оно, пожалуйста, съедают. И вы найдете, наверное, я не знаю, как в процентном отношении все это разложить, но, наверное, процентов 30-40 требований детей могло бы и не быть вообще к родителям. Они что-то требуют и съедают. А это их мышца. Какие бы сегодня наши дети, 10-летние, даже 15-летние, умные не были, они ж не могут без нас прожить пока. Мы их мышца, мы их сила. Они не понимают это и съедают. Съедают свои собственные мышцы, за счет которых живут. Сегодня часто члены церкви съедают пастырей. Пастыря могут съедать своих членов, если что-то не понравится. Бывает такое? Бывает. Я часто говорю, на рукоположении, когда мы рукоположим пастырей, диаконов, я почти всегда напоминаю, что генерал без войска ничего не стоит.